стать сотрудником шантажной газетки, покаяться перед папашей, ограбить кого-нибудь. Поглядев на Дженни, он удивился. Забыл было все. Потом брезгливо покривился. От нее исходила теплота животного довольства. Корчила недотрогу. Валерии, живопись, желтые розы. А сколько у нее таких похождений? Ему хотелось разбудить ее, обидеть, ударить. Но он лежал, не двигаясь, разглядывал комнату. Мебель под какого-то Людовика, копия Ватто, лилии в вазе. Дженни снимала меблированную квартиру, все вещи были чужими, но для Люсьена они были ее мещанской обстановкой. Он снова на нее поглядел. При резком утреннем свете показались морщины. Кожа была чересчур нежной и плессированной, как начинающий вянуть цветок. Он зевнул. Стал считать своих любовниц. Дошел до 26. Запутался. Были две Марго. Кажется, вторую он еще не считал, а может быть, считал. Это была блондинка, то есть крашенная, дочь учителя музыки. Он оборвал себя. Какая пошлость! Его поташнивало. Он тихо оделся, хотел уйти. Но Дженни проснулась. Она еще улыбалась, полная сна. Потом встревожилась. «Почему ты оделся?» «Пора. Люсьен». Он деланно рассмеялся. Гийо пил за победу. На самом деле победили немцы. Это даже дети понимают. Но когда пьешь, нужно врать. Теперь мы не пьем. Ты вчера была прекрасной девушкой. Кажется, так? А ты тетушка из Америки. В возрасте. Я не персидский садовник, а кот. Ты, может быть, не знаешь, что такое кот? На языке Поля Валери — сутенер. Она ничего не понимала. Плакала, цеплялась за его ноги. Ты должен прийти вечером. Обещай мне. Что-то в нем сломилось, последняя гордость, остатки душевной чистоты. Он поглядел на валявшиеся смятые бумажки. Бледно-лиловые тысячные билеты, по меньшей мере 10 000. Засунув деньги в брючный карман, он равнодушно сказал: «Хорошо, приду. Может быть, не сегодня, завтра или послезавтра». Было чудесное утро, ясное, теплое. Он прошел пешком до Люксембурга, глядел на листву деревьев, медную, золотую, палевую, рассыпанные драгоценности уничтоженного царства. В парке шла обычная жизнь. Несмотря на ранний час, матери и няньки уже привезли сюда коляски. Малыши играли среди ярко-рыжего песка. Мальчики на пруду пускали игрушечные кораблики. Рантье, отставные чиновники, греясь на солнце, читали газеты. Суетились черные, будто наквашенные дрозды. Перед Люсьеном высилась голова Верлена. Поэт походил на старого фавна. На мраморе были черные потеки. Верлен плакал. Люсьен машинально повторил строчку стихов: «Жизнь простая и спокойная». Почему ему нельзя? Просто и спокойно. Поступить на службу, есть суп, нянчить детей, приходить сюда. Рядом беседовали. Чемберлен обещает мир на 20 лет. Ну, а 20 я не мечтаю, но вот 10... Люсьен посмотрел. Этому 70, зачем ему 10 лет мира? Он пробормотал: «Незачем». Старичок обиженно заморгал. Люсьен встал, зевнул. Что же ему делать? И вдруг он вспомнил о деньгах. Ночь казалась выдуманной. С недоверием он пощупал карман. Хрустят. Тогда он поехал к английскому портному на улицу Пирамид. Он закажет зеленый костюм из шотландского «Альбиона».